Глава 53. Отъезд домой отложился на несколько дней, потом на Рундину, а потом еще на одну. Леон уехал один, а Нарис осталась. Возникла серьезная проблема. Чернила намазывались на свинцовые буквы неровно, краска растекалась, и оттиск получался неряшливым. Максим Миронг был невелик ростом, полноват и лосоват, но ум имел ясный, а характер въедливый. «Я ведь Ритгана Ранхард как рассудил. Бумага — дело новое. Стоит сильно дешевле, чем пергамент. И не все ведь записи нужно годами хранить. Для писем она хороша, расчеты по дому опять же можно на ней вести. Всякое это дешевле выйдет, чем на пергаменте писать. А оно, видите, как получилось?» Он досадливо махнул рукой. Нарис уже знала, как именно так получилось. На землях Ритгана Сереста паслись бесчисленные стада скота. Мясо продавалось на рынках столицы, а в специальных мастерских, записанных на его сына, выделывали шкуры и производили пергамент. Именно этот пергамент и поставлялся во дворец Верховного для канцелярских нужд. До отъезда Леон успел съездить в Министерию финансов, повидаться с Ритганом Энсо и преподнести ему в подарок большую коробку бумаги. Немедленной реакции Нарис не ждала, но с Фарандом Максином Миронгом дальнейшие поставки обсудила. Выяснила, смогут ли увеличить количество поставок, не возрастет ли при этом цена бумаги, нельзя ли удешевить перевозку. Ответ ей понравился. Забавным жестом, почесав в затылке и взлохматив вреденькие белокурые кудряшки, Фарант Миронг заявил, что так сразу сказать не может, считать надо, с купцами разговаривать надо. Окончательно все выяснилось через 5 дней. Фарант Максин привел с собой почтительно кланяющегося купца, который солидным боском ответствовал. «Все это почтенное Ритгана очень даже запросто можно устроить. Ежели сам не смогу столько поставлять, так у меня еще 2 зятя есть, которые угодить вам готовы изо всех сил. А ежели, как вы говорите, расчет за товар прямо в день привоза и будет, так уж мы ради вашего удовольствия изо всех сил расстараемся». Нарис усмехнулась, о снижении цены на товар почтенный Фесус даже не заикнулся. А ведь при оптовых закупках ему цену-то наверняка снижают. Она ласково улыбнулась купцу и спросила: «А что, почтенный Фесус, большая ли там фабрика, которая эту самую бумагу выпускает?» Фесус оживился и начал убеждать, что фабрика большая, да и не одна, в соседнем городке такая же есть, так что с количеством товара проблем никаких не будет. А он сам, Фесус, чтобы угодить прекрасной Ритгане, готов сына собственного заставить не есть, не спать, а только за фабрикой смотреть. «А обе ли фабрики принадлежат вашему сыну, почтенный Фесус?» Выяснилось, что не обе. Одна сыну, та, которую получил он в приданное за женой, а вторая, получше и побольше, как догадалась Нарис, осталась под руководством Серта Ципиуса, отца сыновей жены, невестки. Потом-то фабрика, конечно, отойдет наследничку, но пока мал он еще, и Серт Ципиус сам всем заправляет. Разговором купец был доволен. Ритгана хоть и молоденькая, а уважительная, за стол с собой посадила, чаем угощает и расспрашивает так ласково. Видать, интересно ей, что да как в других местах устроено. Разговор тек неторопливо. Ритгана расспрашивала, велики ли там города, да близко ли один от другого расположен, да каковы дороги. На этом месте купец слегка насторожился, но, похоже, было уже поздно, прозвучал следующий вопрос. «А много ли там в окрестностях таких фабрик, как у ваших родственников?» Почтенный Фесус поскучнел и попробовал юлить, отговариваясь тем, что особо он и не интересовался, да и времени у него на такие глупости нет. Однако Ритгана, все так же ласково улыбаясь, полюбопытствовала, а не дешевле ли будет закупаться у соседей? Может, у них и бумага получше качеством, и цены пониже? Раздосадованный на собственную болтливость, Фесус изворачивался, как мог, но цену на товар все-таки пришлось снизить. Уходя, он утешал себя тем, что на первом караване заработал столько, что можно и уступить немного. И опять же, ежели каждый раз будет закупать Тридгана весь караван да платить сразу же, то и он в накладе не останется. Всяко ему Фесусу это выгоднее, чем маленькими партиями распродавать, да платить за склады и хранения, да деньги по капле собирать. Нарис смотрела вслед уходящему купцу, машинально отвечая на его прощальные поклоны, и думала о том, что Фесус этот, тот еще жук, и с ценами на бумагу надо бы посерьезнее разобраться. Если верить купцу, то даже на маленькой фабрике, что его сыну принадлежит, производство поставлено на поток. А продавали раньше бумагу, как диковинку, небольшими партиями в разные города. При наличии постоянного покупателя, берущего большими объемами, цена однозначно должна быть ниже. Например, можно подсказать почтенному купцу, что вовсе не обязательно ехать туда порожняком. Шелкового и хлопчатобумажного тряпья здесь, в Гардера, точно больше, чем в любом другом городе. Вот и пусть бы возил вторсырье в обмен. Приезжал ли он? Пробыл Рундину и с большим сожалением уехал снова. Нарис, провожая мужа со слезами на глазах, думала о том, что собиралась просто дать денег на обустройство, но, похоже, проторчит здесь без мужа еще очень долго. Качество бумаги Нарис оценила очень высоко. Плотные шелковистые полуматовые листы прекрасной выделки. Но что делать с тем, что жидкие чернила не давали четкого оттиска, она все еще не понимала. Тут, как ни странно, ей помогла жена Фаранда Максина Миронга, миловидная и пухленькая Жанина Миронг. В восхищении от мысли, что к ним в дом так запросто приезжает настоящая Ридгана, польщенная высоким знакомством, она каждый раз выставляла на стол какие-то удивительные сладости, изо всех сил стараясь приветить дорогую гостью. Ритуалы следовало соблюдать, и до разговора о делах с мужем Нарис покорно пила чай, беседуя с добродушной Фарандой о всяких дамских штучках. «Вот эти пирожки, Фаранда Жанина, у вашего повара просто изумительные!» Фаранда чуть смущенно улыбнулась и с некоторой гордостью пояснила. «Ой, Ридгана Ранхарт, мне так приятно, что вы заметили. Раньше у повара сироп всегда убегал. Они были вкусные, но очень некрасивые. Это я придумала добавлять во фруктовый сироп тот самый порошок из водорослей, и теперь он густой и не сбегает. Густой и не сбегает. Густой и не сбегает». Мысли Нарис зацепились за эту фразу, и она застыла, боясь спугнуть идею. «Надо просто чем-то загустить чернила». Домой она вернулась страшно довольная, собираясь немедленно попробовать добавить тот самый порошок, похоже, местный аналог агар-агара. Однако заняться опытами она смогла далеко не сразу. Дома вовсю бушевала микровойна. Отбор баллад и стихов для сборника Нарис поручила домашним. Теперь каждые несколько дней при кухне ночевал очередной министрель, которого от души кормили, поили, вручали несколько монет, и вечером после ужина семья наслаждалась новыми песнями и балладами. Иногда певца прерывали и просили продиктовать какое-то из его творений. Фаранда Карина записывала под диктовку текст, а Минестрель получал за это небольшую дополнительную плату. Приемная комиссия по отбору местных шедевров состояла из Фаранда Кантеро и Фаранды Карина. На концертах обязательно присутствовали Рейк и Фаранд Карина, но при наличии таких тонких ценителей поэзии, как учительница и отец, права голоса они были лишены. Иногда на концерты приглашался Фаранд Миронг с семьей. Нарис же старалась их избегать. Далеко не все местные певцы отличались хорошим голосом и слогом. Стычки же среди членов отборочной комиссии происходили регулярно. Отцу нравились песни и баллады о войне, войнах и героических поступках. Нежная же Фаранда Карина предпочитала романтические баллады о любви и чувствах. Вот и сегодня они с пеной у рта спорили, стоит ли записывать очередной текст. Нарис пришлось выслушать одну кучу доводов, почему эту ерунду не стоит даже и слушать. И вторую кучу доводов — это романтично и благородно, уж поверьте, Фаранд Кантера, гораздо интереснее того, кто там кого мечом проткнул. Нарис терпеливо слушала, но в конце концов примирила враждующие стороны тем, что позволило каждой из них отбирать материалы для сборника на свой вкус. Не нужно скандалить. Мы сделаем проще. Книга будет открываться с двух сторон. В одной половине будут баллады о любви, а во второй — о войнах и подвигах. Немного пофырков от этого половинчатого решения, литературные критики сменили гнев на милость и дозволили менестрелю, обшарпанному, сипловатому мужичку, петь дальше. Нарис с удовольствием оглядела притихшую компанию, в которую ненадолго внесла мир, отметила, что Рейк уже обогнал ростом отца. Как-то очень по-матерински вздохнула на тему «Ах, как быстро растет мальчик», и сбежала к себе в комнату. Ей не терпелось попробовать загустить чернила. Опыты продолжались больше Рундины. Она перепробовала уже все мыслимые и, как ей казалось, немыслимые варианты, начиная от добавления различных веществ типа агар-агара, желатина, сахара и заканчивая попыткой выпарить часть жидкости. Результаты были не очень, и она расстраивалась, натужно копаясь в памяти и пытаясь представить, что еще можно добавить в эти проклятые чернила. Ответ, как ни странно, пришел к ней во сне. Подскочив ночью на кровати, она судорожно пыталась вспомнить название книги, какой-то очень старой фантастики, которую читала в далеком детстве еще там, в том мире. Как же она называлась? Там еще мужик в Древний Рим попал. И он там тоже устраивал типографию. Леон Спрег де Камп. Книга называется «Да не опустится тьма». Ни название книги, ни автора Нарис так вспомнить и не смогла. Зато она вспомнила, что именно этот попаданец добавлял в чернила, чтобы получить типографскую краску. Мыло. Обыкновенное мыло. Опыты заняли совсем немного времени. Нарис тщательно записывала пропорции веществ и технологию, что и как грела, с чем смешивала и в каком порядке. Через 4 дня из-под пресса был вынут первый четко отпечатанный лист. Еще Рундина ушла на разборку собранных материалов. Некоторую часть Нарис просто выкидывала. Часть из-за глупости и слюнявости сюжета, другие — из-за излишней жестокости персонажей. Но когда она уезжала домой к Леону, у Фаранда Максина Миронга осталось достаточное количество стихов и баллад для выпуска первого в мире печатного сборника.